Она вдруг спокойно и ясно посмотрела на Неделина глазом-бусинкой. Неделин, поднявший руку с топором, испугался невозможной, бредовой мысли. Глава 38. И что было силы, забился, засучил ногами, рука держащего разжалась, Неделин захлопал освобожденными крыльями и помчался прочь от плахи, пахнущей куриной кровью. Тот с топором тоже побежал, бестолково размахивая руками, споткнулся, упал, нелепо завозился на земле. — Совсем окосел, сволочь! — крикнула женщина с крыльца. — Иди проспись! — Витька, ты где? — Поймай курицу мне! Отец надрызгался, ничего не может. Скот такой! Из-за дома неспешно показался старший сын Фуфачева. Ловко поймал курицу, зажал ее подмышкой и стал крутить голову. Курица хрипела, закатывая глаза. И смолкла. — Топором бы, — сказала мать. — Сойдет, — сказал Витька и бросил ей курицу. — Ножом оттяпай, дохлую легко. И ушел по своим делам. Неделин с ужасом смотрел на это, притаившись за листом лопуха. Потом осторожно подошел к лежащему человеку, бывшему Фуфачеву, бывшему Неделину. А теперь человеку курицы. Человек-курица забулькал горлом, поднялся на четвереньки, потом, шатаясь, встал на ноги и, дергая головой, побрел, спотыкаясь на каждом шагу в курятник, встревоженно говоря: «Ка-ка!» В курятнике послышались треск, грохот. Из дома выбежала Лена, вытащила за шиворот человека-курицу, тот ошалелых кудахтал. «Насест ты поломаешь, Арясина! Кому сказано спать?» И уволокла в дом. Наступил вечер. Лена, покормив кур, загнала их в курятник, заперла дверь. Неделин, чуть не теряющий рассудок от нелепости своего положения, хотел обратиться к ней, но вышло только «гадак-так, гадак-так». Понурый, нахохлившийся, он сидел на насесте, наверху, в сторонке от прочих, опираясь о стену, потому что держать равновесие одними лапами было непривычно. Рядом стояла корзина, и там в удобстве находилась наседка с красным гребешком, рябая. Сам же Неделин был белым, с коричневыми пятнами на груди. Куриные мозги Неделина размышляли вяло, дремотно, и он даже рад был этому. Утро вечера мудренее, закрыл глаза. Спать, спать, спать. Его разбудил переполох. Куры метались, тощий петух орал во все горло, в темноте действовал кто-то невидимый и страшный. Ласка, хорек, лиса. Вдруг совсем рядом блеснули два глаза. Неделин подпрыгнул, перелетел в другой угол. В отличие от других, он действовал расчетливо, не метался заполошно, притаился, чувствуя, как с невероятной быстротой стучит куриное сердце. Тень метнулась, что-то хрустнуло, запахло свежей куриной кровью. У Неделина от ужаса перья встали дыбом. Погибло существо, подобное ему. Он сам мог быть сейчас на его месте. Страшно. Тень мелькнула вниз, унося белую охапку, и население курятника сразу успокоилось, будто ничего и не было. Расселись, закрыли глаза, задремали. Лишь Неделин в своем углу никак не мог заснуть, вздрагивая от малейшего шороха. Утром Лена выпустила их. Насыпала в корыто пшена. Куры набросились. Неделин подошел к Лене, чтобы обратить на себя внимание. Закудахтал. Кши дурная. Лопай. Пнула его ногой Лена. После еды потянула в сон. Найдя пыльное место, уже нагретое солнцем, Неделин поскреб лапами и прикорнул. Кто-то клюнул его в голову. Рядом стоял тощий петух, глядя избоку с любопытством. Испытывая непонятное смущение, Неделин встал и отошел, квахча недовольно, но петух следом. Неделин побежал трусцой. Затрусил за ним и петух. Неделин прибавил ходу. Прибавил и петух. И, сделав рывок, вскочил ему на спину, долбанул клювом в затылок, вспушил —